Гордость и робость, родные сестры. Это? Или ее пленяет, завораживает галантное обращение Павленко? Но спустя день или два она будет доказывать это свое бесправное право на Москву Меркурьевой, старой, беспомощной, которая уже и вовсе ничем помочь не может. Когда-то она писала стихи, теперь подрабатывает переводами и проводит лето на травке в селе Черкизово. Приведу сначала письмо самой Меркурьевой, на которое отвечает Марина Ивановна. Станция Пески, Коломенские, Ленинской железной дороги, село Черкизово, погост Старки, дом Корнеевой, 24.08.40. Марина Ивановна, дорогая, посылаю с надежным человеком вашу невольно задержанную книгу. Какой я вас в ней увидела! Вы доталкиваетесь, добираетесь с усилиями через толщу препятствий, загородок, к чему-то очень своему, близкому, глубокому, далекому. Вы не верите, что не пускают, и стучитесь, доверчивы и безнадежны в то же время. Трудно писать о таком. Говорить легче, хотя нелегко тоже. Вы одна из труднейших, потому что пытаетесь тронуть что-то не только за поверхностью, но и до, что-то первичное, до сознания. Жаль, не приехали вы сюда. Здесь можно лежать на припеке, а то в тени и урывками сказать настоящее слово. А теперь уже поздно, да? Как у вас с квартирой? Вещи пришли хорошо, но не вовремя. Куда их уставлять? Все-таки вы где-то помещаетесь? Не теряйтесь же, сообщите мне адрес. Пока направляю к вам с этим по старому адресу собственную приятельницу Нину Павловну Збруеву, хорошую женщину. Может быть, она вам сможет в чем-нибудь помочь? В ее добром желании можно не сомневаться. Мы здесь живем на травке, я почти не двигаюсь, Инна Григорьевна мало, она все прибаливает. Но здесь, на чистом воздухе и в тишине, болезни легче выносятся, дурные настроения тоже. Они как-то растворяются в окружении мирной природы и домашних зверей. Останемся здесь, я до конца сентября, если позволит осень, Кочетковы дольше, до холодов, иногда до снега. По приезде увидимся, надеюсь, немедленно. Инна Григорьевна шлет вам и Муру неотделимому от вас привет. Александр Сергеевич еще в Кисловодске, ждем его в начале сентября. Я рада, что вы их узнали, рада за них. До свидания, Марина, чудесное имя. Ваша Вера Мерк. Москва, 31 августа 1940 года. Дорогая Вера Александровна, книжка и письмо дошли, но меня, к сожалению, не было дома, так что я вашей приятельницы не видела. Жаль. Для меня нет чужих. Я с каждым с конца, как во сне, где нет времени на предварительность. Моя жизнь очень плохая. Моя не жизнь. Вчера ушла с улицы Герцена, где нам было очень хорошо, во временно пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском переулке. Весь груз колоссальный, все еще непомерный, несмотря на полный месяц распродаж и раздач, оставили на улице Герцена до 15 сентября в пустой комнате одного из профессоров. А дальше? Обратилась к заместителю Фадеева, Павленко. Очаровательный человек, вполне сочувствует, но дать ничего не может. У писателей в Москве нет ни метра, и я ему верю. Предлагал за город. Я привела основной довод — собачьей тоски. И он понял и не настаивал. За городом можно жить большой дружной семьей, где один другого выручает, сменяет и так далее. А так Мур в школе, а я с утра до утра одна со своими мыслями. Трезвыми, без иллюзий. И чувствами. Безумными. Якобы безумными вещами. Переводами. Хватит с меня одной такой зимы. Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что писательница с сыном каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, стирки и так далее. Где мне тягаться с одиноким мужчиной? Словом, Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню, По отчаянию это была моя судьба.